4. Жара взяла семивратные Фивы в осаду. Гелиос в раскаленном добела венце, полководец умелый и беспощадный, обложил город пылающим воинством своих лучей, и тщетны были все попытки владыки ветров Эола прорваться в изнемогающие Фивы и освежить их дыханием хотя бы Зефира, ибо неистовый северный Борей-воитель умчался на косматых крыльях Гиперборею, немало не заботясь судьбой злосчастных Фив. Дом Амфитриона также не был обойден вниманием раздраженного Гелиоса, что совершенно неудивительно, ибо даже великие герои страдают от жары, подобно последним рабам. И это наводит на неутешительные мысли о всеобщем равенстве. Тишина царила во всех покоях, взмокшая, разомлевшая тишина. Рабы, слуги и члены семейства хозяина дома искали прибежище в ненадежной тени, и лишь из западных покоев доносился веселый шум детской возни. Один угол этих покоев был надежно огорожен четырьмя боевыми щитами Амфитриона. Хотя нет, центральный щит был парадным, с искусным барельефом, изображавшим Зевса, глотающего свою первую жену Метиду. В реальном бою такое украшение скорее мешало, чем помогало. И там, за этими щитами, ползали восьмимесячные близнецы Алкид и Эфикл, галдя, агукая и выясняя свои нелегкие отношения. Дети великого Амфитриона и целомудренной Алкмены. Или, вернее, дети божественного Зевса, великого Амфитриона и целомудренной Алкмены. Повод для сплетен и пересудов по всей Ладе. Напротив, сидя на низком ложе, клевала носом дряхлая нянька Евритея. Впрочем, голова почтенной Евритеи, чья иссохшая ныне грудь выкормила в свое время немало достойных фиванцев, в последние 5 лет стала слишком тяжелой для тощей старушечьей шеи и тряслась практически всегда. Так что лишь из-за этого не стоит упрекать Евритею в излишней сонливости. Тем более, что 3 няньки помоложе спали уже давно, развалившись на циновках у стены. И их крепкий и здоровый сон не вызывал у постороннего наблюдателя никаких сомнений в его подлинности. «Дай!» — раздалось из-за щитов, и в щели мелькнула сперва розовая младенческая спина, а после и то замечательное место, по которому любят шлепать мамы не только в семивратных Фивах. «Дай!» Звук оплеухи, возня, протестующие вопли. Тишина. Тишина. Кто обвинит спящих, если в жаркий воздух летнего дня и из-под воль вкралось дыхание сна Гипноса, божества темного и неотвратимого, как и его старший брат, не знающий жалости Танец смерти? Поэтому раскачивающаяся в полудреме Евритея была единственной, кто заметил некое движение на полу, и старуха отнюдь не сразу поняла, что оно означает. — Дай! — еще раз послышалось из огороженного угла. Тишина. 2 маслянисто отсвечивающие ленты лениво скользили от порога к щитам, изредка задерживаясь и приподнимая узкие треугольные головки. Они текли беззвучно, они были невинны и ужасны, и дряхлая нянька следила за ними сперва равнодушно, потом, когда понимание забрезжило в ее мозгу, испуганно родившийся в горле крик распух и застрял, мешая дышать и лишь слабым хрипением пробиваясь наружу. С перепугу Евритеи показалось, что змеи гораздо больше, чем они были на самом деле, что они порождение Ахерона, реки подземного царства мертвых, что чешуя их отливает грозным огнем бездны вихрей, и голова старухи впервые за последние годы перестала трястись, застыв в оцепенении. «Зев всеблагий!» — Евритея казалось, что она кричит, но на самом деле губы ее лишь беззвучно шевелились. «Матушка наша, Афина Тритогенея! Дети, дети, дети!» И было совершенно непонятно, молится ли старая нянька, и если молится, то кому? Зевсу, Афине или каким-то странным детям? Впрочем, все мы дети, чьи-то дети. И Зевс, сын Крона, и Афина, дочь Зевса, и нянька Евритея, дочь вольноотпущенника Миния Лопоуха. Возня за щитами на миг прекратилась. Две змеи сплелись в один клубок, и две головки, встревоженно постреливая языками, неуловимым движением просунулись в щель между парадным щитом и обычным, боевым с изображением пылающего солнца, и тут же вынырнули обратно. «Дай!» Две пухлые ручки показались в щели. Они возбужденно хватали воздух растопыренными пальцами, ссорясь, отталкивая друг друга, норовя догнать убежавшую игрушку. Позднее, когда Евритея будет в сотый раз рассказывать о случившемся ахующим рабам и слугам, она выставит перед собой руки, задумается, пожует запавшими губами, отрицательно покачает головой и левой рукой возьмет за локоть стоящую рядом рабыню. Так и будет показывать рука Евритеи и рука рабыни. Только никто не поймет, что же хотела этим сказать выжившая из ума старуха. Никто не поймет, а зря. Обе руки были правы. Дрогнул парадный щит, раскачиваемый изнутри. Детские руки втянулись за ограду, следом за ними шмыгнули змеиные головы. И тут одна из подпорок не выдержала. Что-то заскрипело, треснуло, поплыл в бок барельеф, изображавший заглатывание несчастной Метиды. Края двух щитов, тяжелого парадного и более легкого боевого, резко сошлись, подобно гигантским ножницам. Клубок на полу завязался немыслимыми узлами, наливаясь упругой силой, и обмяк. Когда центральный щит с грохотом рухнул, к счастью, наружу, Евритея нашла в себе силы закричать. Пока молодые няньки за Соней продирали глаза да соображали, что к чему, в покой уже ворвалась испуганная Алкмена. Не останавливаясь, она кинулась к детям, с разгона упала на колени и принялась ощупывать малышей. Мало-помалу до нее дошло, что ничего страшного не случилось, что дети живы-здоровы и можно спокойно повернуться и отвести душу на нерадивых няньках. Она глубоко вздохнула, набрав воздуха, отчего прекрасная полная грудь Алкмены стала еще прекрасней и полней, бросила на детей последний взгляд и увидела, что держит в руках торжествующий Алкин. Весь набранный воздух пропал в туне, вылетев ужасным воплем, к которому немедленно присоединились няньки. Женщины кричали, старая Евритея силилась приподняться с ложа. Юный Алкид вертел в руках двух дохлых змей, держа их за перебитые шеи и силясь засунуть одну из голов в рот, а вокруг него ползал красный от возмущения и фикал и орал не своим голосом: «Дай! А-а-а! Дай!» Вдруг он успокоился, вытащил из-под рухнувшего щита змеиный хвост и принялся деловито обматывать им ногу брата. Как раз к этому времени в покоях объявился всклокоченный Амфитрион, совершенно голый, зато с мечом в руке. Следом за ним вбежало человек 5-6 челяди, и не прошло и часа, как все фивы знали о случившемся, причем у каждого фиванца было свое мнение на этот счет. А к вечеру в дом Амфитриона прибыл самый знаменитый в Элладе прорицатель, женоподобный слепец Тересий. Его проводили в печально известные покои, дали потрогать змей, лежавших на полу у стены, после чего подвели к детям, сидевшим на руках у нянек. — Змей Геры! — глубокомысленно возвестил Тересий, вытирая льняной хитон палец, которым он только что трогал змеиные зубы. — Змей Геры! — зашептались вокруг со значением, и у слепца хватило ума не объяснять, что эти змеи всего-навсего не ядовитые полозы, каких может приобрести в храме Геры любая рабыня, довольная своими хозяевами или собственным мужем, приобрести и пустить жить под дом, посвятив их богине домашнего очага. Считалось, что это способствует благосостоянию и миру в доме. «Мальчик вырастет героем!» Тересий ткнул пальцем вверх, подумал, не сказать ли великим героем, и решил не скупиться. Тем более, что однажды он уже пророчествовал Амфитриону примерно о том же. — Величайшим героем Эллады! — громогласно уточнил Тересий и почувствовал, как у него холодеет затылок. Это случалось с ним нечасто, лишь тогда, когда волна истинного предвидения накатывала на слепца. Он не любил эти мгновения, не любил и опасался их, потому что за истину мало платили, и еще потому что Тересий до колик, до боли в желудке боялся открывавшегося ему будущего. Уже у дверей Тересия робко тронули за плечо. — Прости, господин мой, — еле слышно прошамкала старая ивритея. — Я о мальчике. Ты тут сказал, героем, мол, будет. Который мальчик-то, господин? — Вон тот. Тересий указал себе за спину и, сопровождаемый рабом-поводырем, двинулся дальше. — Тот? — переспросила старуха. — Который тот? Ведь их двое ведь мальчиков, господин мой! Но ее уже никто не слушал.